А уже осуждать друг друга сутками можно. Это и язык не заболит, и разуму хватит. А вот помолиться попробуйте столько же, ставши на колени. Вместе, может быть, друг перед другом, но уже как-нибудь выдержим. А вот один в комнате, что 5-6, помолись попробуй без перерыва. Наверное, трудно будет, правда? А ты, говорит, зайди в комнату, твой один. Да никто не похвалит, никто не видел, сколько молился. Люди будут думать, что он вообще ничего не делает. Значит, вот такая круговерть в голове. Вот то, которое на виду служение, оно людьми ценится. А которое только перед Господом, оно, с одной стороны, нужнее гораздо. Кажется, слабее, но на самом деле это фундамент закладывается. Поэтому я просто напоминаю об этом. Кажется, показалось, мне казалось. Вот это кажется, мне казалось. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Вот как раз-то у нас все получается наоборот. Правда? Ну, кого мы в жизни видим? Ну, пастыра, епископа, наверное. Хотя тоже не всегда, наверное. Но я не жалуюсь, потому что на меня никто внимания не обращает. Не в этом дело. Но более слабенького никто не видит, правда? А между тем подход другой. Я еще раз прочитаю, это очень важный текст Писания. Это именно отношение в теле. Отношение в теле. И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. У нас наоборот, есть такие неприятные люди, которым вообще не хочется иметь общение, правда? Но это же члены тела. Я могу это понять как человек, с точки зрения человеческой, но с точки зрения Божией, как души, это живая душа. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Вот принцип работы тела. Независимо от того, оно совершенное или менее совершенное, благообразное или неблагообразное. Но члены тела заботятся друг о друге. И о менее совершенном прилагается больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Голова должна заботиться о теле, а члены тела о ком должны заботиться? Друг о друге. И заботясь друг о друге, они заботятся и о голове. Потому что голова этим занимается. Если что-то заболело, куда сигнал идет первый? Кому? В голову, правда? Что делать? И голова уже думает усиленно, потому что болит. Болит. Обморозил палец, другая рука сразу тереть начинает, да? Я простой пример привожу. Когда члены тела заботятся друг о друге. Вышел без шапки, в руке держишь. Стала голова, рука сразу, хоп, шапку на голову, правда? Члены тела заботятся друг о друге. И если сегодня вот этот принцип возымел действие, то, вы знаете, у нас было бы гораздо меньше проблем. Потому что соседу помочь рядышком проще, вот так, когда знаешь друг о друге, чем насобирать кучу проблем и одному человеку взвалить на спину, и ты давай помогай, правда? Мы то как часто делаем? Мы можем сами сделать, но мы идем кому-то докладываем. Я тебе сказал, снял с себя ответственность, а ты теперь действуй. Но так же у нас бывает. Почему? Ну, потому что ты, допустим, диакон. А ведь это ж просто можно сделать. Но я не имею в виду, может быть, есть такие люди, которые за счет других привыкли жить, или, ну, то, что ненормально, уродливое явление. Я имею в виду то повседневные наши нужды, которые сегодня есть, завтра нету. Если завтра помухнешь, этой нужды нету, проблемы. Мы же тоже думаем, потому что только бы я не хотел, чтобы мы прикрывались этим. Вы помните, покажите вашей веры добродетель. А в добродетели что? Рассудительность. А в рассудительности что? Воздержание. А в воздержании что? Терпение. Это все на своем месте. Но я имею в виду те вот нужды и проблемы, которые возникают. Но не потому, что человек хитрый какой-то или хочет жить за счет других. Но, естественно, жизнь такая. Не то, то другое, не второе, то третье. Эти проблемы будут. И Библия учит, чтобы члены тела заботились друг о друге, а не ждали, чтобы кто-то позаботился. Это, наверное, наша основная беда в этом. Что мы видим, есть, конечно, уровень. Не все мы можем сделать, вот сидящие рядом. Это тоже само собой. Но я говорю о том, что можно сделать легко и просто. Но на что у нас не хватает желания и нет ответственности, что мы, члены тела, должны заботиться друг о друге. Почему, 26 стих, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вот принцип, который должен соблюдаться и быть. То в нашем организме, наверное, так и происходит. Если болеет один член, то что, всему телу больно, правда? Мы покоя не находим. Независимо от того, что болит. Зуб ли это болит, или ухо, или сердце, или палец. Нам без разницы. Но весь организм старается, чтобы вот эту болезнь, чтобы она ушла, чтобы излечиться, вылечиться. В церкви здесь не так. Почему не так? Не потому, что это нормально. Оно должно быть тоже так. Но это зависит от нашей чувствительности. Зависит от нашего общения с Господом. Зависит от нашей готовности помочь друг другу. От нашего сострадания. Мы не хотим страдать. Но кто сам не страдал, тот очень трудно понимает страдающего. Это тоже правда, да? Головой понимаем мы, но чтобы вот сердце заработало так, чтобы помочь, вот этого как раз не хватает. А головой мы все понимаем, что хорошо, что плохо, что болит, есть болит. Но разная чувствительность, разные отношения. Поэтому мне очень хотелось, чтобы сегодня... Это такая тема вот как раз, она, я думаю, хорошая тема на сегодняшний день, потому что это наша жизнь. Мы можем знать многое. И Христос, когда родился, и для чего умер, и много-много, и откровение знать. Но если не будем жить вот так, как надо, тогда к чему это все? К чему это все? Весь смысл заключается в том, все надо. Но самое главное – отношение друг к другу. Единый организм, цель – жизни единое. И тогда именно все принесет пользу. Если же нет, значит нет. Это будет недостаточно. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Я дальше читать не буду. И иных Бог поставил в церкви. Это тоже члены тела. Апостолами, пророками, учителями. И здесь Священное Писание порядок какой-то дает. Но за церковь отвечает пастор. И за пророков, и за апостолов. Вы поймите меня правильно. Он наведет, но в церкви отвечает пастор, отвечает за порядок весь. И вы помните, когда Господь писал всем церквам послание в Откровении Иоанна, то он писал ангелу церкви или пастору. Он отвечает. Имей против себя то, что у тебя там есть ложное пророчество. Помните, я своими словами передаю. Попускаешь жене Иезавели, называешь пророчицей, учить, вводить в заблуждение рабов моих. Кажется, как пророк? Пророк же апостол, потом пророк? Здесь всего лишь вторая ступень, потому что он напрямую должен брать слово от Господа и передавать. Передавать волю Божию. Это почтальон. Мы сегодня хотели бы, пророки, управлять всем подряд. И пастырами тоже всеми. Потому что, говорит, сперва апостолы, потом пророки. А пастырь там где-то сзади совсем стоит. Так. Но пророк – это просто почтальон. Он получил письмо от Господа и кинул в ящик. Никогда, наверное, почтальон не приходит, не говорит, читай письмо. Такого не было, правда? Или было так? Калитку в письмо принес. Ну-ка, садись, читай при мне. Я тут должен проверить, как ты там будешь действовать по этому письму. Нет. Он кинул письмо, в ящик и пошел. Хочешь, читай, хочешь, не читай. Хочешь, отвечай на письмо, хочешь, не отвечай. Его дело отдать. Вот такое сегодня дело пророка. Отдать и будь здоров. Приняли, не приняли, какое твое дело. Но у нас как? Принимай. И дело, если нет, враг номер один. Потом второй не принял, враг номер два. Третий не принял, враг номер три. И получается, что кругом не тело, а враги одни. Ну что, не принял. Ну что ж, не принял. Я сегодня проповедую, можете принимать, можете не принимать. Я уже здесь не властен. Я стараюсь донести, вложить, но заставить выполнять. Это уже ваше право и обязанность. Нет, значит, нет. Я ничего не могу сделать. Есть же ответственность перед Господом. Апостолы. Поставьте, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Учительство, оно стоит как будто сзади. Но всем надо учиться. И пророкам тоже. Как бодрствовать? И, наверное, мало учителей, которые могли бы учить этому. Надо самому хотя бы немножко знать, потому что нельзя научить, если сам не в курсе дела. Как ты будешь учить, если сам? Но вы понимаете одно? Даже крещение Духом Святым. Вот одно дело, когда вы принимали крещение Духом Святым, не получивши крещение Духом Святым. И другое дело, когда получили. Вы и тогда были за. Правда? Но когда уже получили, то вы уже знаете, что так просто. Говорите, ну как это можно было не получить? Это уже так легко. Ну как это они не понимают? А было время, когда и сами не понимали. Поэтому учителями, учитель. И Христос тоже обращал на это особое внимание. Потому что пойдите и научите, да? Пойдите и научите. И кто бы ты ни был, если в служение пребываешь, должен уметь научить. Должен сочетать что-то. Правда, в Павле сочетало все. И апостольство, и учительство, и дарившее. Я уже сегодня говорил об этом. Но для нас сегодня, наверное, есть определенное служение, определенные дары, которые Бог дает. Потому что мы не успеем все сделать. даже с этой точки зрения. Вы знаете, что есть люди, это только Хирам, да там Вешалиил, вроде бы там, кажется, Вешалиил, который во время Моисея скинию готовил. Вы помните, там из дерева резал, из камня резал, из железа выливал, все делал, и ткани, и все. Но а у нас-то вообще-то узкая специализация. Кто по камню, то по камню, кто ткать, то ткать. Специалист, а чтобы все вот так вот, ну, даже для скинии, то, наверное, один из них был, Вешалиил, Голиава, кажется, если я хорошо помню. Он один мог все это делать. Потом Хирам был такой, вернее, один из сыновей Дановых, Хирам послал. Для Соломона тоже резал что-то. А что я этим имел в виду? Не так-то много вундеркинда у нас, современным языком говоря. Но каждый специализируется где-то в своей сфере. Пророк, пророк, но он может быть не проповедником не быть. Проповедник вполне может не быть пророком. Если он молится за исцеление, то он в этом имеет веру практикуется, а другое ему недоступно. Но если в ком-то будет сочетаться все, ну, дал бы Бог, чтобы это было. Но я понимаю, что это не так-то просто. Даже вымолить для того, чтобы Дух Святой действовал, и то надо время. Ну, пришел на память один из текстов Писания, которые часто неправильно употребляют, когда говорят, что если Бог крестил Духом Святым, то у меня уже вообще дар есть, потому что Дух есть Святом все. И берут место Писания, что не мерою дает Бог Духа. Бог не мерою дает Духа, чтобы действовали те дары, которые Бог дал вам. Но это не значит, что все. Есть у вас пророчество, есть у вас дар исцеления. Так вот, для того, чтобы эти дары действовали, Бог не мерою дает Духа. Он не мерою. Если вы будете способны днем и ночью трудиться, то у Бога хватит силы. Если у нас только хватит. Но не мерою дает Бог Духа, совсем не значит, что все дары, да еще и много. Как одна сестра говорила, это там 20 даров получила. Как стала перечислять, так я не знал, где она их и вычитала, эти дары. А вот не мерою дает Бог, это насчитала там, такое насчитала, что, наверное, на трезвую голову и не догадался бы такие дары иметь, какие у нее были. В кавычках я имею в виду. 28 стих перечитываю. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее. Иным дал силы чудодейственные, то есть чудеса творить. Также дары исцелений. Наверное, во многих понятиях дар исцеления, значит, все болезни. Нет, дары исцелений. И мы сегодня это видим на практике. Через кого-то Бог зубы исцеляет, через кого-то рак, через кого-то радикулиты, через кого-то дары исцелений. Но, может, через кого-то по вере все, и такое может быть. Это уже дар веры. Это уже другое. Дары исцелений. Не дар исцеления, а дары исцелений. Еще раз дома посмотрите. Также дары исцелений. Вспоможение. Сегодня считается вспоможение это прикрещение Духом Святым, но я не думаю, что это только этим ограничивается. Хотя вообще сказать, наверное, не могу пока что-то за вспоможение. Какую помощь, где, в чем, может быть, беседе, не знаю сам. Управление. Знаете, управлять народом тоже надо иметь дар. Вы, наверное, согласны с этим. Вот есть люди, которые умеют управлять, есть люди, которые не умеют. И вот как раз дар вспоможения управления. Помните, для чего Соломон просил мудрости у Бога? Чтобы различать, что добро и что зло. И что делать? И управлять этим многочисленным народом. А нам и трудно управлять, да? Мы сами кого хотите управим в свою сторону. И тут надо и переломать, и управить, и не наломать дров, и чтобы все хорошо было, и не так просто все. Но тут действительно дар управления, управлять. Помню, когда-то это не в порядке обсуждения, даже я не буду называть этого брата. Но однажды, это когда я в Москве был, что-то все делал. Я вроде бы и такого вопроса не ставил, как, почему. А Бог говорит, он не умеет управлять. Он не умеет управлять. И хорошо, если это не умеет управлять на каком-то таком уровне, ну, незначительном. А если не умеет управлять на высоком, то тогда это и не важно. Это и не важно. Но все это может компенсироваться, если Дух Святой действует. Он подсказывает. Помните, что Бог и Моисею подсказывал не один раз, что надо сделать. И через тестя подсказал. Хотя я не думаю, что Моисей был не способен управлять. Написано, был силен в словах и в делах. Но когда мы строим дело Божие, то вот этот силен в словах и делах на уровне человека очень часто оказывается малым очень, чтобы управлять. Потому что здесь, ну, церковь, Дух Святой, это борьба духовная, и здесь не так просто все это делать. Поэтому это тоже дар. Управление. Разные языки. Вот здесь написано «разные языки». Есть просто один язык, который Бог дает при крещении Духом Святым, чтобы человек верил и знал, что он крещен Духом Святым. И он всю жизнь говорит на одном языке. А когда дар языков, то он может за одну молитву несколько поменяться. И это даже не то, что посторонние ощущают, а даже сам человек, который молится. Он говорит, поменялся, совсем другой язык стал. Все ли апостолы? Вот стоит вопрос. Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Я думаю, ответ напрашивается сам собой. Не все. Поэтому вот этой сегодняшней теории, которая очень много вреда наделала, на основании того, если Бог крестил Духом Святым, ты имеешь все дары, она очень много принесла вреда. Потому что люди стали, присвоили сами себе дары, стали делать, а в самом деле не имели. Потому что это противоречит Писанию. Вот если даже только был вот этот один текст, то он уже отвечает, что не все. Хотя вот все вот эти дары, они даются Духом Святым. И без крещения Духом Святым не может быть никаких даров. Почему я это говорю? Приходят люди, говорят о том, что им откровения идут. Или еще лучше пророчество. Спрашиваю, а ты крещен Духом Святым? Нет. Тогда откуда оно у тебя взялось это? Как ты можешь возлагать руки врачевать, если ты не крещен Духом Святым? Значит, это с преисподней. Один ответ. По наследству, через мать, через отца. Но немножко остановлюсь на этом. Почему сегодня так много заблуждений? Мне приходится очень часто и в группе молитвенной сталкиваться с этим. Языки. Возлагать руки для исцеления. На самом деле нечистый дух. И после прямым текстом, кто возлагал руки на тебя? Вот тот и тот. Одержимые люди. Поэтому я всегда говорю, когда особенно в последнее время, не спешите под руки, которых вы не знаете. А мы знаете, какие падкие люди. Как только что не знать совершенно, скорее бежать, руки возлагать и так далее, и так далее. Вы поняли, что я говорю? А после проходит время, не знают, как избавиться. Ну, недавно вот мы были, не буду уже рассказывать, даже да, вот этот. Но это вчера, вторник, опять-таки, через возложение рук. Одержимый человек, назвали имя, сразу реветь стал. Поэтому я просто предупреждаю, ну, я не могу заставить никого подчиниться. Но если хотите иметь спокойствие, мир, порядок, то не лезьте скорее под руки, если не знаете. Потому что могут быть серьезные последствия. Я же говорю, это сколько раз вот такое было? Кто возлагал руки? Черные руки лежали. А это все в церквах сегодня. Вот понаучивали, раз ты только что покаялся, ты уже можешь возлагать руки и молиться. Ну и молятся. И я никогда не знаю, чтобы столько людей было с проблемами, сколько сегодня. Я просто иногда до отчаяния дохожу. Звонят и звонят и звонят. Наверное, потому что в своих церквах не хотят этим заниматься. Тоже вопрос такой, ну, серьезный. Надо же в каждой церкви, чтобы было. И хоть ты расписывай на год вперед, и будут люди, и 10 записали, 10 приезжают сами, и не знаю, что делать тогда. Ни с одним не поговоришь, ни с другим, потому что время люди сидят. А это вот, вот оно, духовный мир. Это все нелегко и непросто делается. Поэтому я просто хотел бы сегодня кое-что сказать, раз уже мы эту тему взяли, почему так получается. Я, во-первых, хочу сказать, одна из причин. Когда люди приходят из мира, все-таки огромную силу имеет наследственность. И очень часто, если колдовали, ворожили предки, они совершают обряд, эти колдуны, продают свои поколения до четвертого рода дьяволу. И эти люди рождаются уже не свободные, одержимые, по сути дела. Которые убийством занимались, которые участвовали в геноциде против евреев и так далее. Довольно часто пришли, покаялись. А люди-то не свободны все равно. И тут же давайте молиться крещению Духом Святым. Все стали молиться, заговорил. Но его никто не крестил, ни Бог, ни дьявол. Он жил давно в нем постоянно. И заговорил. А потом во имя Иисуса, как носит к Иисусу? Плохо! Пожалуйста. Говорит чистенький язык, все. Я не хочу вас этим смутить сегодня, потому что завтра все будете бежать проверяться, вы с трезвой головой еще принимаете. Те, кто это самые, это же не обязательно к вам, что вы уже сегодня. Но я говорю о том, что есть, я не хочу, чтобы эти ошибки были. Особенно те, которые молятся за крещение Духом Святым. Кто молился? Та и та сестра. Ну что можно думать? Что та самая сестра не свободна. Можно думать так? Можно, потому что так тоже бывает. А причина-то не в сестре. Эта сестра просто не разобралась. Ей вообще не надо было молиться. Он был не свободный. Она пошла молиться за крещение Духом Святым. И ходит, а он не свободный человек. Поэтому те, кто молится за крещение Духом Святым, особенно то последнее, будьте очень аккуратны, чтобы сами не попадались куда не надо и людей с толку не сбивали. Я не хочу ваши руки, чтобы опустить, чтобы перестали молиться за крещение Духом Святым, чтобы стали бояться. Я не эту цель преследую, потому что крещение Духом Святым надо, оно было, есть и будет. Потому что я уже говорил о том, что мы все в один организм соединяемся, как члены тела в одно тело, через крещение Духом Святым. Но, тем не менее, все-таки я обращаю на это серьезное внимание. Это не та сфера нашей жизни, к которой можно относиться легкомысленно. А где можно, она так вот спустя рукава это делать, как мы сегодня говорим. Поэтому пусть Господь благословит нас всех. Я просто одну из причин, которая гордость. Гордость. Как только чуть что появляется гордость, а там, где гордость, там недалеко и до падения. И через это одержимое бывает часто. Дух гордости наполняет. Поэтому вот на этом еще просто надо обращать внимание на это и быть бодрствующим. Еще раз перечитываю 29, 30, 31 стихи. Все ли апостолы? Все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Еще раз подчеркиваю ответ. Нет, не все. А кому дано? А кому дано? А если кому-то будет дано, то это у вас проявится. Не надо будет ходить и спрашивать, помолитесь, какой у меня дар. И такое бывает. Если ты не видишь проявления, то что молиться? Если оно не проявляется. Если оно придет, оно будет видно. Оно будет видно. И дальше Павел говорит так: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Но вот эта ревность не должна касаться наших личностей. Она должна касаться церкви. Я хочу, чтобы у церкви все дары были. Но я ни разу не просил: «Дай мне что-то». Если я и просил: «Господи, дай силу, чтобы мне что-то сделать для Тебя». Даже никогда не говорил, что я что-то хочу горы какие-то свергнуть. Я понимаю, что у меня запросы могут быть, но если не в Божьих планах и не подготовлен к этому, то могут быть проблемы. Могут быть проблемы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это запомнили хорошо. Молиться о том, чтобы Бог дал церкви. И Бог даст. И если в Его планах есть для тебя конкретно что-то, даст тогда. Если нет, ну что, будем служить Богу тем, что имеем. Теми дарами. Дал бы Бог, чтобы хотя бы то, что есть, чтобы оно было в действии. Чтобы оно не было для соблазна или не было несовершенным. 13 глава. Это называют глава любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». И вот здесь надо на этом остановиться. Есть сегодня такое мнение, что надо сначала достигнуть любви, а потом дары просить, и дары будут действовать. Но это крайне неправильное мнение. Дары даются для того, чтобы созидать тело в любви. И без духовных даров, как члены церкви, мы не сможем любить так, как надо. Вы поняли то, что я сказал? Мы не сможем любить так, как надо, если не будет духовных даров. И все эти духовные дары – это составы и связи. Вы помните, будете читать послание к Колоссянам, к Ефесянам, и там будет отмечено. Это средства и связи, которыми можно достигнуть любви. Они созидают тело в любви, а не наоборот. Если бы можно было получить любовь так просто, то зачем тогда дары? Ведь, конечно, цель – любовь. Поняли сам смысл? Потому здесь ревнуйте о дарах больше, я покажу вам путь еще превосходнейший. И когда мы читаем Писание, то мы можем найти одно из мест Писания, когда через пророка Агава, это Деяния апостолов, было возвещено, что по всей вселенной будет великий голод. Помните? И когда они получили же откровение, что будет голод, то они собрали то, что могли, и послали братьям в Иерусалиме. Они проявили любовь. А без этого дара о какой любви могла идти речь? И как раз то полноценная любовь, она и проявляется через действие даров духовных. И еще одно, на что хочу обратить внимание, что дары даются несовершенному человеку, чтобы привести его к совершенству. И это не награда за совершенство. Это может кому-то показаться немножко странным. По какой причине? А по той причине, что очень часто из-за нашего уже несовершенства эти духовные дары сбои дают. Не дары сами, а мы в заблуждение впадаем. Но это, знаете, нечто похожее, как вера и дела. Вера без дел мертва, помните? А Авраам чем оправдался? Делами. А делами вера достигла совершенства. И ну, как кольцо какое-то. Одно без другого не идет. Вот то же самое и здесь. Потому что, с одной стороны, мы все-таки молимся о том, чтобы не грешить, чтобы не жить греховной жизнью. Иначе через грех очень часто этими дарами начинает пользоваться дьявол. Но, с другой стороны, мы понимаем, что дары – это не награда за святость. Это те средства, или то оружие, или тот материал, через который Господь доводит до совершенства. Мы об этом будем говорить подробнее, когда будем читать послание к Колоссянам, Ефесянам. Там очень много об этом написано. Там более детально остановимся на этом. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я меч звенящий и кимвал звучащий. То вот, вот эти дары, они должны вводить нас в любовь Божию. И есть люди, к сожалению, через которые Бог действует, и через них те, на кого Бог обратил внимание, получают помощь, милость, благословение, растут. А сами эти души не растут. Вот есть такой парадокс. Кажется, вроде бы тот, кто имеет дар, если Господь что-то кому-то говорит, то он и сам должен так поступать. Но очень часто, и опять повторю, к сожалению, может быть, это редко бывает, но есть такое явление, когда дар действует, дар правильный, другим большая польза, а самому человеку нет. Он остается со старой натурой и природой. Вот почему Библия говорит так. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Нет того должного плода. Ну, о чем, что еще отсюда можно взять? Что есть языки человеческие и есть ангельские, которыми человек, крещен Духом Святым, может говорить. И когда это человеческие языки, то довольно часто люди, может быть, это не так часто бывает, но Бог обращается к ним на их родном языке. К финну на финском, к немцу на немецком. Хотя сам человек, молящийся на этом языке, он не знает этого языка. Вы знаете, и я знаю такие случаи, которые конкретно происходили и в нашей церкви. Знаете, кажется, Олю Симоник, когда она в Норвегии на норвежском языке говорила, первый раз приехавши, и там подошли к ней, чтобы поговорить с ней, она ж не знает языка этого. Но уже зато отсебятины не было, это уже точно. Как бывает на своем языке. 30 слов Бог сказал, и человек добавил 2, и все, искорежил то, что было. Но уже в таком случае это было. Я помню, когда-то сам был в Финляндии, когда одной из сестер было на финском языке слово о ее муже, о его состоянии, о том, что ему надо делать, и о том, что будет дальше с ним. И она после, когда через неделю переводчик уже появился, она мне рассказала через переводчика, ей на я ж финского языка не знаю. Ну, макара знаю, колбаса, там еще что-то, лейпа, то-то знаю, помнишь, хотя редко там бываю. Остальное я ж не знаю. Поэтому вот это самое такое нормальное явление, когда крещенный Духом Святым может говорить на любом языке вот этого мира, человеческом, даже не знаючи его. Хотя это, ну, не так часто, хотя вообще-то в последнее время относительно и нередко бывало такое явление. Ну, английский, конечно, еще на английском языке я вообще не понимаю, как отличить английский или человеческий. Но раз написано, значит написано. Можно говорить на английском языке. Если имеет дар пророчества, второй стих, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Вот опять-таки, пастор, это очень важные, так сказать, элементы служения нашего, и что может быть, и можно не иметь любви. Почему? Потому что я уже сказал, что вот эти дары даются для того, чтобы созидать наше тело в любви. И если мы послушны, то что эти дары мы сами растем, и другим пользуем, и сами созидаемся. Если нет, если поняли, раз Бог дал дар, значит, я совершенный человек, мне исправлять нечего, это уже большая проблема будет. Другим польза будет, а тебе не будет никакой, абсолютно. Поэтому еще раз повторяю, дары – это не награда за святость. Хотя, в общем-то, Бог каких-то стандартов придерживается и дает в том случае, когда человек уже может понести и не упадет в искушение различного рода. Но тем не менее, то, что я сказал вот теперь, оно не опровергает то, что раньше говорил. Это не награда за святость. И нам надо хорошо понимать это. И тогда не будет возможности гордиться, не будет возможности провозноситься, что я имею, ты нет. Дал Бог, имеешь, и всего лишь. Но это не потому, что ты особенный человек и так далее. Просто Бог так определил, так распределил, для церкви сделал так, и всего лишь. Поэтому никакого провозношения не может быть на этой почве. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И тогда вот даже вот откровение, пророчество, и познание, вера, без любви не принесет человеку пользы. И Бог никогда не будет давать откровения тем людям, которые не умеют пользоваться откровениями. Откровением можно убить. Что я имею в виду? Если бы сегодня, вот все мы сидящие здесь, знали, что кто-то знает о нашей жизни, то многие вообще не пошли бы в служение. Потому что есть что скрывать. Вы меня понимаете, что я говорю? Но так как не знаем, и люди не знают, что кто знает, они спокойно ходят. В некоторых случаях Бог открывает для того, чтобы молиться за человека. Потому что скажи ему об этом, не будет пользы никакой. Он навряд ли впоследствии пойдет в собрание. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть некоторые вещи, которые и Бог не открывает, потому что не полезно. Во-первых, соблазн будет, во-вторых, человеку будет неприятно. И если открывает, то тому, кто правильно воспользуется тем, что знает. И не будет никогда открывать тому, кто может поранить человека или убить его. Почему и написано, и не имею любви, то я ничто. Без этой любви, без качеств любви невозможно действовать. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Оказывается, можно раздать все имение и отдать тело на сожжение, но не будет никакой пользы, потому что не из-за любви. Люди из-за гордости, из-за собственного авторитета могут идти на такие подвиги. Но тогда они не имеют смысла, эти подвиги. Поняли меня, что я говорю? Поняли. Можно отдать и имение, и все, чтобы заработать авторитет. И сегодня очень часто политики очень много что делают и обещают, но чтобы поднять свой рейтинг, как сегодня говорят, авторитет поднять. Но впоследствии, оказывается, просто не могут выполнить то, что обещали. И раздать можно что-то. Но если не из-за любви, а из-за расчета, то нет там никакой пользы. Вот эта глава, она вообще об этом и говорит. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот на этом можно говорить долго. Но то качество любви. И сегодня можно проверить, каждый себя может проверить на предмет любви. Любовь долго терпит. Это, наверное, одно из важных качеств – уметь терпеть. Любовь долго терпит, милосердствует. Что можно противопоставить милосердию? Самое первое – это мы справедливости требуем. Хотя, кажется, справедливости требовать – это норма. Но требовать справедливости – это уже не миловать. Я еще раз повторю, что не один раз говорил. Когда мы молимся утром, то для себя мы призываем как благословение Божие? «Господи, будь милостив ко мне», правда? А других молимся, восстанови справедливость, до каких пор он будет меня мучить, да? К себе будь милостью ко мне в любом случае, а к другим мы не говорим накажи, Мы не говорим «убей его», мы не говорим, что «пусть он умрет». Нет, просто восстанови справедливость. Эту справедливость, как начнешь искать, то закопаешься так, что и свое потираешь справедливость всякую. Это настолько все сложно, настолько оно запутано бывает, что не поймешь людей. Все правы, и все хорошие, и все справедливости ищут, и толку нету никакого. А порядка нет, мира нет, благословения нет. Я думаю, что мы вот по этим пунктам немножко порассуждаем следующее, уже без десяти. Пусть Господь нас благословит на сегодняшний день, и пусть действительно милость Божия будет с нами. Аминь.